Глава 28. Трое бойцов вернулись с зелеными чемоданчиками в руках. Чемоданы внешне были похожи на строительные. Воины сгребли канцелярские принадлежности сбежавших охранников на пол и расселись за рабочие столы. Когда бойцы положили чемоданы перед собой, открыли их, те оказались устройствами, похожими на ноутбуки. Через плечо Федора Матвею был виден экран одного из устройств. Монитор показывал салон транспортного средства. Приглядевшись, молодой человек узнал десантное отделение бронемашины. Вдруг картинка начала двигаться. Изображение плавно приблизилось к спущенному трапу машины. Матвей обернулся и посмотрел сквозь стеклянную стену. Его глаза медленно полезли на лоб. «Дайте угадаю», – пробормотал он. «Засекреченная разработка?» Сидящий за столом боец фыркнул от смеха. По трапу броневика один за другим бесшумно спускались роботы-пауки. Всего их было три. Каждый паук располагал четырьмя парами ног. С передней части корпуса каждого робота свисали две тонкие клешни. На спине паука умещался ствол какого-то огнестрела и лента патронов. «Так вот, значит, что имел в виду командир под словом «мизгири». На глаз Матвея в длину и ширину роботы были не меньше полутора метров. При этом высота конструкции не превышала половины человеческого роста. Однако, по всей видимости, поджав лапы, роботы становились более компактными. Окрас мизгирей был темно-серым. По-видимому, их разрабатывали для скрытой работы. Процессия из робопауков быстро и бесшумно проследовала ко входу в подземелье. Один за другим они нырнули в открытый люк. Наблюдая, как мимо проплывают роботы, ящер испуганно вжался в стену. Матвей вновь перевел взгляд на монитор чемоданчика. Он мог наблюдать на экране изображение с камеры первого мизгиря. Пауки спускались по ступеням узкого бетонного туннеля. Дойдя до самого низа, роботы остановились. Впереди из-под закрытой двери пробивался свет. Паук осторожно приоткрыл дверь. За ней располагался просторный, шикарно обставленный зал. Убранство напоминало музей или какой-нибудь гребаный дворец. Белые статуи людей и ящеров в вычурных позах, мраморные колонны, позолоченные барельефы с драконами. Потолок украшали причудливые орнаменты и рисунки со странными шизофреническими лицами. Картину дополняла роскошная позолоченная люстра. Она низко висела по центру комнаты. «Красиво жить не запретишь», – прокомментировал увиденное кто-то из бойцов. «Гады они есть гады», – отозвался другой. Слева от второго располагалась гардеробная стойка. За стойкой виднелась развешанная одежда, плащи, куртки, шубы. На беглый взгляд Матвея их было около 50. Еще из-за стойки торчали головы людей. Припав брюхом к блестящему мраморному полу, пауки один за другим просочились в комнату. Прежде чем мизгирей заметили, они прижались к стойке гардероба с ее внешней стороны. «Всем тихо!» – скомандовал старший спецназа. «Призрак, включи звук!» Боец с позывным «Призрак» покрутил что-то на своем чемоданчике. Из динамиков донесся отдаленный женский визг и ритмический гул басов. Будто где-то поблизости была вечеринка. В самом гардеробе было различимо четыре голоса. Как выяснилось позже, три человеческих голоса принадлежали охранникам. Инфернальным басом говорил гардеробщик Лупырь. «Вы все правильно сделали», – рокотал гардеробщик. «Мусора сюда не скоро приедут. Программа не распознает их рожи. Да и вообще, пока они найдут люк, неизвестно, сколько времени пройдет». «А когда найдут, им еще придется долбить пол», — добавил гнусавый человеческий голос. «Потом еще вскрывать бронированную дверь. Мы по-любому успеем свалить через туннели». «Так что болтаем всем в рыло», — воскликнул тип с нездоровой хрипотцой в голосе. «Пати состоится. Роберт, дай еще хапнуть». «Сегодня еще телку связанную притаранили», — мечтательно промямлил гнусавый. «Я вроде бы видел ее раньше». Чиркнула зажигалка. Затем хриплый закашлялся. «Я б ей вдул», — пророкотал четвертый тип. «Вот бы нам ее подогнали часа на два». «Это вряд ли», — прожужжал Лупырь. «Думаю, ей недолго осталось». Командир штурмовиков нарушил молчание в стеклянной комнате. «Довольно. Призрак, Штиль, Ворон, готовы?» Гасим, Упырков,